Глава вторая. Звуки из подвала. «Ал! Ал!» Практически на пороге частного дома махала руками маленькая черноволосая девочка. «Что, сестренка?» Алла свернула к дому, помахала Леше рукой. Тот пошел от ее дома в другую сторону. «Что случилось, Катюш?» «Надо поговорить!» Важно воскликнула малышка. Ей было всего 5. Но вела на себя, как и все прочие 5-летние дети, весьма и весьма важно. От старшей сестры она отличалась только цветом волос. Рыжую копну Аллы было видно издалека. «О чем?» «У нас в подвале живет чудище», — не меняя голоса, продолжила Катя. «Какое? В темноте?» Перебрав за секунду с десяток вариантов того, о чем с ней хочет говорить младшая сестра, Алла обрадовалась тому, что та решила обсудить какие-то детские страхи. «Да, в подвале», — тоненько пискнула черноволосая девочка. «Родителей нет. А мне страшно. Там что-то стучит». «Стучит? Может, котел? Или крысы завелись?» — предположила Алла. «Я ожидала худшего». «Например?» — задрав голову, спросила младшая. «Ну, — протянула Алла, — увидела что-то страшное по телевизору, или кран в доме сломался, потек, не знаю. Я раньше боялась шума котла. Правда, тогда была другая модель. Она булькала и тряслась». «А я слышала стук. Котел никогда не стучит. А крысы скребутся, — ответила Катя. Я теперь боюсь в дом заходить». «Пошли вместе». Алла протянула ей руку. «Давай в дом вдвоем. Я помогу, и я уверена, что ничего страшного там нет». Катя стояла, глядя на дверь. «Ну, хорошо», — по слогам произнесла она. «Пошли». Домик, где жили девочки, был небольшим. Пара комнат на первом этаже, еще одна на втором. Там жили родители, что сейчас были на работе. И еще был подвал под всем домом. «Так», — в полнейшей тишине произнесла Алла, — «ничего не слышу. Вообще ничего. Что происходит?» «Правильно, ничего. Ничего страшного не происходит. Вообще ничего. Давай спустимся в подвал». «Не хочу», — закричала Катя. «Да ничего там нет. Ничего». Старшая сестра сперва потянула ее в сторону двери, ведущей в подвал. Но младшая уперлась и не хотела идти дальше. «Есть! Я же слышала звуки!» «Кать, ну...» Алла сперва хотела сказать, что маленькие дети часто слышат разные звуки, которых, быть может, и не существует, но решила промолчать. «Ладно, я схожу одна». «Я с тобой». Девятиклассница устало вздохнула. Пока родители на работе, Катя была на ней вот уже целый год. Самостоятельность называется. Интересно, чья? В подвал вела крутая лестница. Прямая, с перилами, но очень крутая. Алле оставалось только удивляться, как Катя вообще могла бы сюда спуститься. Начало октября выдалось прохладным, так что котел тихонько гудел, выставленный на минимальную температуру, чтобы в доме было сухо, но не слишком жарко. И никаких посторонних звуков не было. Алла щелкнула выключателем. Лампочка зажглась, но начала помаргивать, доживая последние минуты. Девушка посмотрела на барахло внизу, стеллажи, инструмент, генератор. Глянула на лампочку котла и, убедившись, что внизу нет даже крыс, вернулась к младшей сестре. Вечером, когда вернулись родители, Катя не удержалась и подошла к двери в подвал. «Хм!» – произнесла она и зевнула. Около ног терлась пестрая пушистая кошка. «Мяу!» – требовательно сказала она и повернулась носом к кухне. «Кушать?» – спросила Катя и наклонилась погладить ласковую живность. «Пошли!» Они вдвоем ушли в кухню, которая располагалась за углом. Кошка аккуратно подъедала корм, но на миг подняла голову. Из подвала снова донесся звук, который на этот раз Катя не услышала.